Шифром пользуются изредка, лишь когда требуют передать что-то уж очень тайное. Вас не удивляет, что я вам об этом так подробно рассказываю? То есть не поражен ли я тем обстоятельством, что меня не принимают за нурского шпиона? С вами приятно иметь дело, мастер Сварог. Вы сразу улавливаете скрытый смысл. Итак, ничуть не поражает мастер Рошаль, потому что я вижу перед собой умного человека, способного отличить мирного путника от коварного нурского шпиона. Их разговор также мало походил на допрос, как нурская писулька на шпионское донесение. Скорее уж, на дружескую беседу смахивала их встреча. Хотя для полной дружественности кое-чего, конечно, не доставало, и добровольного прихода в гости, и свободного выхода из гостей, а также открытости и непринужденности общения. О мирных путниках мы поговорим чуть позже, — пообещал мастер Рошаль, — когда вы дочитаете. Он склонил голову к плечу и опустил ладонь на могучую шею собаки, ждущей у фигурной ножки кресла хозяйского приказа рвать в клочья. Польщенная вниманием, мастер Рошаль задумчиво водил пальцем по медным звеньям ошейника. Черная псина с желтыми полосами на спине и боках преданно заюлила хвостом обрубком и заурчала, не отрывая красных зрачков от чужака. Еще две пары таких же зрачков, похожих на ночное свечение лазерных прицелов, с разных сторон буравили Сварога. Возможно, именно эти псы, неизвестные Сварогу породы, делали мастера Рошаля таким спокойным. Оно неудивительно. Килограммов 70 упругого мышечного мяса, которые пушечным ядром сорвутся с места толчком длинных и мощных ног, чтобы сомкнуть на сбитой жертве пасть, смахивающую пуще остального на волчий капкан. Ну, в общем, собачки хороши, спору нет. Ну, разве что не говорящие. Но Сварог почти не сомневался. Как ты еще подстраховался, мастер Рошаль? Ну, к примеру, кресло под Сварогом стоит точно над центром сложного паркетного узора из квадратов и ромбов. Можно верить, что случайно так поставили, а можно предполагать, что под креслом люк, крышка которого ухнет вниз от нажатия какой-нибудь хитрой пимпочки.